Я вхожу в мастерскую, отбросив свой разум, словно время точно пред ночью любви, и мой мозг обнажен, я очищен от грязи, я свечусь изнутри, я как раб безотказен, мною правит сегодня не сердце, но руки мои. И на рвущихся струнах, свергающих яростью нервов моих, заиграли свой варварский марш горбоносые карлы. Я кружу зеркала, чтобы не видеть, как смотрит двойник. Зеркала, разбиваясь, сочатся багровым и алым. Под гнусавые вопли волынок и гром тамбуринов карлы вносят стальные сосуды с багряною глиной. Мои руки в кистях костенеют и рвутся к сосудам. Я бы прятал и продал бы все ради этой минуты. Словно лезвие в печень врага вонзаются пальцы в глину. Погружаюсь во прах, чтобы вырвать у мрака хребет сердцевину. Я разомкнутый круг обреду в этом прахе смыкание круга. Мой укрывшийся в глине двойник, я ищу твою руку. Сердце